Газлайтер, том 12, глава 1, сильный вождь. После захвата базы первым делом я занялся восстановлением боеспособности своей гвардии. Многие бойцы вымотались, а жены, не привыкшие к таким нагрузкам, едва держались на ногах. Особенно Камила, уставшая после исцеления раненых. Штурм укреплений – дело непростое. Обычно такие тяжелые операции сопровождаются неизбежными жертвами. Но я быстро выяснил уязвимые места противника, лишил врага командирского состава и направил нужных гвардейцев в нужные места. В итоге обошлось без потерь. «Кушайте», – взмахиваю рукой, и из земли вырастают цветущие розы. Жены в шоке переглядываются. За их спинами топчутся гвардейцы, с радостью уступившие госпожам первую порцию. «Даня, это ведь не шутка», — хмурится Света, разглядывая цветок. «Ты сначала попробуй, а потом подозревай», — усмехаюсь. «Или, может, испугалась». «Эф», — блондинка смело срывает лепестки и пихает их в рот. Камила и Лена растерянно смотрят, как она жует. Усталое лицо Светы неожиданно озаряется удивленной улыбкой. Голубые глаза наполняются бодрым блеском. «Мм, я чувствую прилив сил, а то глава рода плохого не предложит», — хмыкаю. «Налетайте, и чтобы каждый съел по одному цветку». Неожиданная сторона дара друидизма. Благодаря энергоцветкам я могу передавать своим людям энергию из пластырей, и они всегда будут полными сил. Цикл перегонки завершился. Жора качает энергию из внешних источников, а друидизм позволяет держать гвардию в постоянной боевой готовности. Синергия нескольких даров таит в себе грандиозные возможности. Если разумно пользоваться этими преимуществами, даже в ранге мастера можно превзойти грандмастера. Оставив гвардию лопать цветы, я решаю проведать бывших пленных. Ханьцы держали на базе 20 русских солдат. Возможно, кто-то из них пригодится в боях. «Кто здесь старший по званию?» — спрашиваю я, оглядев группу мужчин в грубых тюремных робах. Они ходят между корпусами базы и с удивлением разглядывают кучу ханьских трупов, которые свозят в лес в братскую могилу. «Борис Ренов, майор», — поднимает руку седовласый офицер с гордо выпрямленной спиной. «Позвольте вставить слово, ваше сиятельство. Мы уже поговорили с графом Гансовым и знаем, что вы захватили вражескую артиллерию. 15 из нас, как раз артиллеристы, служили в расчетах за ИРК. С минометами тоже ладим. Значит, сможем вам исправно послужить. Гансов молодец, исправляется. Пожалуй, отдам артиллеристов под его начало. У него больше всего команд расчетов за ИРК и минометов. А с ханьской вооруженкой-то знакомы?» — уточняю. «Да это же российские переделки», — пренебрежительно фыркает Ренов. «Конечно, местами попадаются и качественные улучшения, но это все равно обычный апгрейд, а не модернизация». «Ну и отлично, я придерживаюсь той же позиции, но всегда полезно знать мнение профильного специалиста. Тогда за ханьскую технику и встанете. Гансов, ваш непосредственный командир, ждите его распоряжения». «Так точно. Кстати, ты сказал, что только 15 из вас артиллеристы, а остальные 5 кто по специальности?» — «Кашевары», — равнодушно произносит Ренов. «Правда?» — заинтересовываюсь и, глянув на поварский отряд, громко спрашиваю. «А утку по-кантонски умеете готовить?» — «По-кантонски», — задумывается один из кашеваров. «В походных условиях, в целом можно, если использовать как духовку нагретое дуло артиллерийского орудия. Ну и утка нужна, само собой. В этих местах водятся дикие. А во, мужик явно смыслит в полевой кухне. Ну, и без дула обойдемся», — усмехаюсь, создавая в руке фаербол. «И утку поймаем. Так что пока вспоминай рецепт и готовься морально. Утка действительно необходима, пока ломтик не повадился ходить во дворец Ай. Все бы ничего, но это небезопасно. С последнего визита щенок опять притащил крыло утки. Нужно убедить Мохнатого, что и дома кормит не хуже. Конечно, я могу ментально изменить предпочтение щенка, но это неправильно. Такое можно делать только с врагами». Пообщавшись с солдатами, навещаю Гансова на складе вооружений. Дворянин как раз осматривает трофеи. Я приказываю ему взять под командование артиллеристов, а потом с любопытством подхожу к ЗРК на гусеничном самоходе. Похоже на наш панцирь. Хотя, может, он и есть, только с новым ханьским названием. «Орудие тоже временно возьми себе, — решаю. — У тебя артиллеристов больше. После тебе-то поделим трофей по справедливости». «Ага, и так понятно, что большая часть всего этого добра твоя», — кивает Гансов. «Ферсов сказал, что завтра выезжаем. Кстати, он тебя искал». Ну раз искал, следует предстать перед глазами командира. Нахожу устранителя в кабинете в административном здании. Он как раз перебирает бумажки, исписанные иероглифами. Звали, командир, вольготно усаживаюсь в кресле напротив. Имею право, кто крепость взял, то-то же. Филинов, ты полон сюрпризов, необычно, но Ферсов произносит это без угрюмости, а больше с удивлением. Я многое, конечно, повидал. Приходилось наблюдать и взятие без потерь бастионов наподобие сегодняшнего. Аж 3 раза наблюдал бескровный штурм сильного укрепрайона. И во всех 3 ключевую роль играл отряд грандмастеров. Тебе сколько лет, Филинов, вы же знаете, улыбаюсь. 18. А вот, мне кажется, что ни хрена. Такое ощущение, что в тебя вселился кто-то до жути старый и опытный, прищуривается Ферсов. Может, твой дед, а может... кто-то и пострашнее, и замолкает после этой странной тирады. Он что, ждет моих оправданий, фигушки? Презумпцию невиновности никто не отменял. Я, конечно, понимаю, что о секретности легиона можно забыть, но Владислав и царь уже и так в курсе. Что молчишь, Филинов? Бурчит старик. А какая сейчас разница, даже если и вселился? Пожимаю плечами. Мы идем громить странника. Этой задачей и стоит заниматься, а не всякими конспирологическими теориями. «Поехавшим меня называешь?» — хмурится ликвидатор. «Чья бы корова мычала?» — фыркаю. «Меня вы вообще обозвали хрен знает кем». Ну и начинаются любимые Ферсовым гляделки. Наверное, обычно люди не выдерживают взгляда его белесых глаз, либо потому что он такой суровый, либо потому что у него в бровях часто завтрак застревает. Но меня таким не проймешь. Я в старом мире переглядел 100-глазую мутантку Гидру. Стоило хоть раз моргнуть при ней, и тварь сожрала бы тебя. А вот если выдерживал гляделки, то она уползала ни с чем. А у вас с Веер все серьезно? Вдруг спрашиваю. Это, твою мать, тут при чем? Отворачивается старик. Ага, победа за мной. Просто неожиданно было вас застать вдвоем, улыбаюсь. Впрочем, вполне закономерно, учитель. Все, иди отсюда, рычит Ферсов. Завтра с утра возвращаемся на прежний маршрут. Задержались мы из-за этого же пеня. Но хватит отвлекаться от цели. Не знаю, чего он такой недовольный. Ненадолго-то и задержались, зато сколько всего приобрели. Особенно меня радует магнетик-легионер. Ага, я его добавил в коллекцию. Конечно, с Ханцем еще предстоит поговорить и все обсудить, но его дар уже в моем распоряжении. Следующим утром снова выступаем. Тихо гудят моторы. Ровная дорога поднимается вверх по пологому склону. В перерыве мне удается подстрелить дикую утку. Телепатии не дотягивался, пришлось ударить молнией. Считай, уже поджарил по-кантонски. Повару осталось выпотрошить и общипать. Когда за окном вырастают первые тибетские отроги, разведка докладывает о небольшой неприятности впереди. 2-головые великаны, передает Гансов. Толстые, пузатые, с 2 головами. А еще у них дубины в руках. Сколько? Спрашивает Ферсов. Замечено только 2 дюжины. Филинов, Шаровой, Мерзляк, Веер. Проверьте, насколько убиваемы эти твари, дает распоряжение устранитель. Филинов, также попробуй щупай псионику. Хорошенько попробуй. Ага, попробую, если проявит враждебность, киваю. Делать нечего. Колонна останавливается, а мы с обозначенной 3-й запрыгиваем в свободный джип и едем на агрский тест-драйв. За рулем сидит Шаровой. Старик резво крутит баранку и подслеповато щурится на солнце. «Слушай, дед», – озабоченно произносит Веер, – «не мог бы ты не держаться так близко к обочине, там обрыв». «Какая еще обочина?» – фыркает молниевик. «Я на середине дороги». Мы с Веер переглядываемся, а Мерзляк спешно покрывается ледяным доспехом. «Дед, а ты давно зрение проверял?» – спрашиваю. «Хотя лучше не отвечай, не хочу знать. Пусти-ка Веер за руль». «Да мы уже почти приехали». Не собирается уступать Шаровой. Вон же агры. Это деревья, слепой крот, вздыхает Веер. Убирай ногу с педали и слезай. Полька беспощадно сгоняет молниевика, но, когда сама усаживается, минут 5 прихорашивается перед зеркалом. Знаете, пускай я и ни хрена не вижу, но я хотя бы ехал. Возмущается Шаровой. У меня такая привычка, отмахивается Полька. Не могу сидеть за рулем некрасивой. Надо было на драконах лететь, вздыхаю я. «Слушай, Веер», — кричит Мерзляк, — «ты что, надеешься агро подцепить? Чем выше опасность, тем лучше должна выглядеть женщина», — нравоучительно произносит Полька, поправляя волосы. «Это как вообще связано?» — не понимает ледовик. Привлекательность и уверенность в своем внешнем виде повышают женщинам чувство безопасности, замечаю я, за что удостаиваюсь уважительного взгляда Польки. Дорогой, а ты, оказывается, очень опытный в общении с противоположным полом. Но тебя это все равно не удержало от ночи с другим, так, подмигиваю с усмешкой, и наемница фыркает раздраженно, да еще обиженно сжимает кулаки. Наконец веер заканчивает причесываться и мы трогаемся. Через четверть часа прибываем к стоянке агров. Гиганты в полтора человеческих роста, с руками и ногами как бревна, а пузатые животы напоминают бочки. Две клыкастые головы на плечах добавляют им жутковатого шарма. Еще и кожа у этих монстров толстая, как у слона. В первую очередь я пытаюсь взять ближайшего агра под контроль. Не получается. Как только я обхватываю щупами одну голову, вторая испускает ментальные импульсы, которые глушат связь. Пока не знаю, как это возможно, но, похоже, на две головы приходится один разум. Сознание агра – это единый блок, состоящий из двух модулей. Будьте начеку, предупреждаю мысленно свой отряд. Я не могу ими управлять. Кто вы такие, червяки? Громогласно говорит самый здоровый огр, потрясая дубиной. Причем говорит только левая голова, а правая в это время считает ворон на дереве. Что здесь забыли? Мы идем ликвидировать старика в балахоне в монашеской крепости, без обиняков произношу. Нет смысла утаивать очевидное. Этого урода еще зовут странником. А вы его шестерки? Если так, то нам придется вас тоже убрать. Ничего личного, двухголовый. Мы не слуги странника, мы его враги, качает обеими головами огр. Я, Бругор Пузатый, сын вождя Зургаша Железнобрюхова. Мне поручено съесть моего брата Торгаша Худого, который служит страннику. Союзники, что ли? Ведь, как известно, враг моего врага. А кем поручено? Недоверчиво спрашиваю. Нашим с Торгашом отцом. Водила. Прямо папаша года. Поручил сынку не просто убить брата, а умять его за четыре щеки. А как вы вообще попали на эту сторону? Много вопросов. Червяк. Бруго раскаливает оба рта, и его подручные угрожающе топают и взмахивают здоровенными дубинами размером со стволы деревьев. Физической силы им, конечно, не занимать. Пускай ты тоже воюешь со странником и торгашем, но нашему с тобой союзу нельзя быть, слабый червь. Эти слова срабатывают как взведенный спусковой крючок. Моя команда тут же приготавливается к бою, да и агры яростно потрясают дубинами. Подождите немного, я предупреждаю своих, не сорвитесь. Агры, конечно, те еще грубияны, но все же глупо цапаться на пустом месте, если просто нет причин ссориться, да к тому же наши цели совпадают. Почему нельзя быть союзу, Пузатый? Спокойно спрашиваю. Потому что ты слабый, сообщает Бругор, но без презрения, а даже как-то грустно. Предки завещали, что агры могут быть в ратном союзе только с сильными вождями, со слабаками никак нельзя. Слабаков завещано съедать. Хм, ну допустим, осмысливаю услышанное. Только как ты понял, что я слабый? Больно ты маленький, легкий, слабый, дает вердикт Бругор, а его подручные согласно кивают. Тебе не выдержать испытание перевязи. Пузатый, ты тупой баран, ультимативно заявляю. На глаз нельзя определить силу человека. Давай выкладывай, что за испытание. Если я его пройду, то ты сможешь заключить со мной союз. Так, да, а если нет, мы тебя съедим как червяка, хлопает сын вождя себя по жирному брюху. Хавальник треснет, отмахиваюсь. Что делать-то? Тут веер показывает пальцем на свое сознание, и я подключаюсь к ее мыслям. Что? Спрашиваю. Ты серьезно? Удивляется Полька. Будешь участвовать в обряде этих монстров? Сначала послушаю, а потом решу. Грубая сила нам не помешает, а эти агры здоровые, словно танки. Если у странника полно двухголовых гигантов, то и мне нужно заиметь хотя бы дюжину. Ты схватишься с одним из нас по правилам перевязи, объясняет Бругор. Ваши правые руки привяжут друг к другу. После связывания кто устоит на ногах, тот и победил. Бить нельзя, кусаться тоже. Можно только трясти связанной рукой. Теперь понятно. Огр весит не меньше 3 тонн, и устоять на ногах после тряски такой махины невозможно. Кажется, что человеку даже не стоит надеяться на победу. Но хитрость всегда кроется в нюансах. Можно использовать магию, уточняю. На противнике, нет, а на себе. Огр серьезно задумывается. Минута тянется за минутой. Видимо, наличие второй головы совсем не способствует быстрому мыслительному процессу. Предками не запрещено, наконец протягивает. Я киваю, прикидывая наши размеры и тактику действий. Старики и Веер с ожиданием смотрят на меня. Сейчас, похоже, наш парень решится на эту авантюру, тихо замечает Шаровой. Вот охота же ему, вздыхает Мерзляк. Нет, чтобы просто поубивать этих остолопов. Поубивать всегда успеем, отмахиваюсь я от дедовского ворчания. Пузатый, неси веревку. Кого выстрелишь? Сморчок, вставай. Сын вождя кивает на самого маленького агра. Конечно, даже этот недоагр выше меня на добрые 2,5 головы, но игра в поддавки не входит в мои планы. Когда опрокину сморчка, другие агры могут оспорить итог перевязи, мол, вождь должен опрокидывать не главного слабака племени, а самого здорового воина. Не годится, качаю головой. Сам вставай, пузатый. Незачем выставлять других. Ты вроде бы самый огромный среди своей братьи, а почему-то стесняешься. Чего я делаю? Вылупляет глаза Бругор, не поняв последнего слова. Трусишь, усмехаюсь, прекрасно представляя реакцию, которая последует. И Огр не разочаровывает. С диким Арамон начинает топать и махать дубиной. Трушу я, Бругор пузатый, сын Зургаша Железнобрюхова. Я не знаю трусости. Он, не глядя, отбрасывает за спину дубину. Улетевшее оружие с треском ломает молодую сосну. Вяжите нас, братья. Бругор шагает ко мне, вытянув вперед пустую руку. Я тоже поднимаю руку над головой и сразу облачаюсь в каменный доспех. Включенный Семен Стоиросов летает рядом. Предки не против использования магии на себе, усмехаюсь я в удивленные морды Бругора пузатого. Ну, никто за язык не тянул. Другой Огр, достав веревку, крепко обвязывает наши руки. Бругору приходится низко наклониться. Лапень у него, конечно, здоровая, толщиной с мое бедро в доспехе. Я же, не теряя времени, продолжаю обрастать камнем. Валуны формируются поверх панциря на моих ногах и туловище. Тело облепляют несколько тонн гранита в конусной форме, так, чтобы со всех сторон меня поддерживала опора. Пошевелиться сложно, но зато я стою как вкопанный. Привязка начинается. Громко воет судья. Бругор резким рывком пытается опрокинуть меня, но, конечно, ничего у него не получается. Новый рывок, и я лишь сдвигаюсь на полшага, но не падаю. Да и как упасть, когда снизу подпирают тонны камня? Арр, надрывается Огр, ничего не понимая, а я теперь наращиваю камень на поднятой руке, которая привязана к лапище Бругора. Сын вождя пытается поднять руку выше, но ему это не под силу. Тонна камня тянет его вниз, и он бахается мордой в землю. Победил червяк, провозглашает судья, дюжина агров удивленно агакает. Попрошу, граф червяк, поправляю я судью. Судя по всему, червяками агры называют людей. Амулет-переводчик переводит слово буквально, ну и ладно. Граф червяк, не спорит судья, я же скидываю больше ненужный панцирь, как бабочка кокон. Со скрежетом каменные слои отодвигаются, выпуская меня на свежий воздух. Веер и старики встречают меня удивленными лицами. Бругор пузатый, сын Зургаша Железнобрюхова, согласно закону твоих предков я, сильный вождь, громко объявляю, полностью выбравшись из гранитной скалы. Ты пойдешь со мной, графом Филиновым, громить странника и его прислужников агров. Бругор садится и удивленно смотрит на свою лапу, все еще привязанную к уже пустому доспеху. «Да пойду», — кивает пузатый. «Почему бы и не пойти с сильным вождем? Вместе съедим моего брата». «Ну зажарим точно», — усмехаюсь, взмахом руки создавая фаербол в руке. А дегустация уже по желанию. «Друзья, приветствую на новой странице истории Дани. Поставьте книги сердце, и мы начнем штурм новых горизонтов возможностей. А новая прода, конечно, не заставит себя ждать». Глава 2. Тибет. «Филинов, это что такое?» — яростно кричит Ферсов, когда наша группа возвращается назад. Основной отряд встречает нас очень странно. Все маги надели доспехи, а гвардейцы рассредоточились по дороге и вскинули приведенное к бою оружие. В глазах у всех нешуточный испуг. «Это дюжина агров, командир, браво докладываю я», выпрыгивая из бронемобиля. «И чего все всполошились?» «Филинов, я вижу, что это агры», морщится устранитель. «Кажется, я приказал их прикончить, а не тащить в лагерь. Ты зачем их привел сюда?» «Ну да, мы не забыли прихватить и великанов, которые бежали следом за бронемобилем. Несмотря на огромные животы, агры оказались быстрыми и выносливыми бегунами. Сейчас двухголовые великаны с интересом смотрят на автоматы и громобой гвардейцев. Бойцы не слабо так дрожат под взглядами огромных иномирян. Даже мои жены впечатлились обликом новоприбывших. Змейка выпустила когти и шипит. Так весь этот переполох из-за наших новых союзников? Удивляюсь я, оглядев строй вооруженных гвардейцев, союзников, персов, кажется, шокирован. Консерватор до мозга костей, что с него взять? Ты что несешь, какие из этих монстров союзники? Они же людоеды, нахрен. По их рожам все видно. Возьмут и сожрут половину наших. Не сожрут, качаю головой. Я теперь для агров сильный вождь. Они не захотят со мной ссориться. Правда же, пузатый? Поднимаю глаза на Бругера. Мы не едим племя сильного вождя, с которым в союзе, кивает здоровенный Огр, похлопывая себя дубиной по пузу. Предки против. Вот видишь, командир, усмехаюсь. Но Ферсов не сильно впечатлен словами великана. Так я ему и поверил. Ликвидатор косится на агров. Этот прищур мне отлично знаком. Сейчас устранитель пытается взять двухголовых под контроль, но это бесполезное занятие. Не будь это так, агры бы уже были моими марионетками. Командир, замечаю, нам не помешает силовой отряд. Ну а другого способа сотрудничать с ними просто нет. Черт, Филинов, ну и дилеммы ты мне подкидываешь. Еще больше раздражается устранитель. А все потому, что я прав, и он это знает. Ладно, союз так союз, но к лагерю, чтоб твои союзники не приближались. Договорились, киваю. По машинам, командует Ферсов. До темноты мы должны достигнуть гряды. Запрыгиваем в бронемобили и трогаемся. Земля под колесами ощутимо подрагивает от топота агров. Великаны несутся по обочине вдоль дороги. Они мало того, что не отстают от колонны, так еще успевают переговариваться друг с другом. Вот два агра не поделили что-то, поорали по очереди, и один долбанул другого дубиной. Тот рухнул на бегу, прокатился по склону, но потом, преодолев инерцию, вскочил и как ни в чем не бывало побежал последним, потирая шишак на левой голове. «Какие они все же дикари!» – ошеломленно произносит Лена. «Зато крепкие!» – усмехаюсь. «В авангарде им самое место. Ты их себе потом заберешь?» – азартно спрашивает Света. «Если выпустить эту дюжину против Бирюзова, он со страху наложит штаны. Затем боярину останется только оправдываться, что это стратегическое удобрение почвы». «Светлана!» – осуждающе произносит Камила. «Ты же дворянка, супруга графа». «Я подумаю, Света», подмигиваю блондинке. «Хотя, согласен, идея в чем-то хороша». «Данила», краснеет брюнетка, быстро посмотрев на ухмыляющихся стариков с веер. «Не при старших же», тихо шепчет она. «На фронте простительны сальные шутки, внучка», произносит Шаровой. «Да и вообще маты тоже можно. Это непреложный закон военной жизни. Даже царь не властен над ним. Извините». Камила краснеет еще больше. «Я не знала. Об этом никто не знает. Камил, утешаю я младшую жену. Пока не попадает на войну. Жизнь учит». «Ясно, Даня», кивает брюнетка. «Со всех сторон поднимаются горы. Заоблачные вершины блестят шапками вечных снегов. Дорога становится все уже и опаснее, извиваясь у самого края обрыва. Движение к цели продолжается. Повсюду на склонах возникают огромные каменные сооружения. Внешне они выглядят как стелы или обелиски, но это не просто памятники, от каждой громадины веет энергией. Странник явно задумал использовать стелы в изощренном магическом ритуале. Я не представляю, что именно планирует иномирянин, но, по опыту в Будовске, могу предположить, что это грандиозная катастрофа. Остается надеяться, что без сковородского отстойника у него ничего не выйдет. Вот прицепился же этот старый мудень к нашему миру, не выдерживает Светка, бросив взгляд на очередную стелу. Мало ему пиндели, что Данила зарядил в Будовске. Теперь через Ханцев решил пролезть. Зато какое экзотическое путешествие мы себе устроили, я улыбаюсь непринужденно. Без странника вряд ли бы нам удалось посмотреть Тибет. Ну и еще я приобрел новых легионеров и кучу ментальных запчастей. Все на благо рода, как говорится. Так что я даже доволен нашим восточным вояжем. Ну и конечно, главный приз еще ждет впереди. В горах темнеет рано, а в заоблачном Тибете это особенно заметно. Поэтому уже в 6 часов вечера приходится остановиться на ночную стоянку. Ехать в кромешной тьме по узким серпантинам слишком опасно. Неподалеку от нас размещаются агры. Я решаю проведать союзников, заодно выяснить некоторые подробности их пребывания в нашем мире. О палатках и спальных мешках великаны, конечно, не слышали. Здоровяки разлеглись прямо на голой земле. Заглядываю я очень вовремя. Самый мелкий огр-сморчок как раз притаскивает двух забитых яков. Вот же парадокс. Благодаря относительно небольшим размерам сморчок, самый ловкий охотник среди всей дюжины, но все равно соплеменники издеваются над ним и обзывают недогром. Глупо, Конечно, охотников в первую очередь нужно ценить. Забирай, граф Червяк, Бругор щедро отдает мне ногу Яка. И впредь рассказывай всем, что Бругор Пузатый заботится о животах своих союзниках. Спасибо, расскажу, если спросит, киваю, принимая подарок. А ты в свою очередь расскажи мне, как попал из своего мира на эту сторону, через нору, пожимает плечами Бругор и указывает на далекую стелу. Вот возле такой же и открылась. Мы проникли, а потом сразу же захлопнулась. Как только я съем своего брата торгаша худого, то мы также вернемся обратно в свое племя. Хаем, стелы созданы для нор? Нет, вряд ли странник морочился только ради порталов. Скорее, это побочный эффект приготовления к обряду. По возвращении в лагерь поручаю ногу Кашевару. Получив продукт, он сразу бледнеет. Нет, вовсе не из-за возложенной обязанности, а из-за прибежавшей на запах сырого мяса змейки. Горгона ходит кругами вокруг Кашевара и принюхивается. Трогать мясо не трогает, как и Кашевара, знает, что нельзя покушаться на чужое, но ведь смотреть и нюхать не запрещено, вот и вовсю пользуется. А бедный Кашевар на дрожащих ногах семенит в сторону полевой кухни, поминутно оглядываясь на следующую по пятам хищницу. Мда, нашим поварам нельзя никак без стальных нервов. Очень тревожная работа. Меня же ждут дела. В первую очередь, общение с поглощенным магнетиком. Но сначала укладываюсь в спальник. После долгой езды хочется помедитировать лежа, а потом уже всласть поспать. Включаю Ханьца и коротко расписываю его дальнейшую судьбу. На удивление магнетик спокойно выслушивает меня, не проявляя никаких эмоций. Узкое лицо спокойно, как поверхность озера в штиль. Побольше бы мне в коллекцию таких уравновешенных парней, а то в последнее время везет на истеричек. Что скажешь, согласен на легион? В конце спрашиваю. Да, коротко отвечает Ханец, не пошевелив и бровью. Я приложу все усилия, чтобы ты остался мной доволен. Можешь называть меня Винт, господин. Это мой старый позывной. Прагматичное решение, Винт, одобряю. Наверное, ты у меня первый такой покладистый, не считая выпускника Дубного и новобранца Семена Стоеросова, но они-то добровольцы, а не поверженные враги. Дело в воспитании, поясняет Ханец. Меня учили в монастыре. Если встретишь Будду, убей его. Если не можешь убить, честно служи ему до тех пор, пока не сможешь убить. Значит, Будда это я, уточняю. Собираешься служить мне, пока не появится сила убить? Верно, господин, честно отвечает Ханец, да еще с глубоким уважительным поклоном. Ха, забавный парень, но мне даже чем-то импонирует его честный подход. Не стесняясь, рубит правду матку. Впрочем, Винт не тупой и понимает, что от телепата ему не скрыть свои мысли. Стоит все же взять его в легион и держать под наблюдением. Это сейчас он радикально настроен, а когда увидит перспективы роста своего дара, то волей-неволей задумается, есть ли смысл идти против меня. А если же не задумается, никогда не поздно выбросить на запчасти. Хорошо, усмехаюсь. Пожалуй, я добавлю тебя в коллекцию. Кстати, имей в виду, как только ты попробуешь восстать, то тут же умрешь. Вторых шансов не будет. Спасибо за предупреждение, господин, снова кланяется он по пояс. Ну прямо сама вежливость. Что не говорите, но мне нравится этот парень. А что за монастырь тебя воспитывал? Интересуюсь источником вежливых манер. Он находится здесь неподалеку, господин. Вы как раз едете туда, чтобы убить некоего странника, равнодушно отвечает Винт. Меня воспитывали там в детстве много лет назад. Ау, так ты из того самого монастыря? Приподнимаю бровь. Тогда задержись-ка еще. Мне надо прошерстить все твои воспоминания насчет крепости. Хорошо, господин, склоняет голову Ханец. Но, к сожалению, воспоминаний про сам монастырь сгулькин нос. Это даже странно, учитывая, что Винт выпустился в 18. Никаких планировок, схем, подступов. Хаем, как будто память Ханца порядочно подчистили в целях безопасности монастыря. А ведь это очень даже возможно. Дело в том, что бывший настоятель монастыря Шевпендель, сильный телепат, и Винт помнит, где сейчас должен находиться этот Впендель. Почему-то это воспоминание ему сохранили. Отправляйся в мираж и познакомься с остальными, я открываю окно в прибрежный иллюзорный мир, где Жора Жабун играет в пляжный волейбол с Драунагером. Развлекайся, ни в чем себе не отказывай. Винту впервые изменяет его невозмутимость. Ты меня отправляешь отдыхать, господин, на море? Ага. А когда надоест, в библиотеке пляжного отеля полно методик по стимулированию и прокачке дара, с усмешкой объясняю. Читай на здоровье. Скоро я туда добавлю и магнетические техники из твоей головы. Но зачем? Ханец округляет глаза. Для твоего развития, для чего ж еще? Удивляюсь и я в свою очередь. Тебе будет проще вспомнить забытые полезные методики, когда они раскроются перед твоими глазами в виде книги. Но этим, конечно, библиотека не исчерпывается. Там хватает общих практик для любого дара. Ну и по магнетизму я обязательно скоро нарою еще больше матчасти. Думаю, мы тебя поднимем на ранг меньше, чем за полгода. Но следующий для меня ранг грандмастера. Вскрикивает Ханец в полном ошеломлении. Я знаю, киваю. К этому времени мой накопитель должен прилично вырасти. Ладно, отправляйся, легионер. У меня еще дел по горло. Винт с трудом отходит от столбняка, но глаза по-прежнему круглые и остекленевшие, как у филиппинского долгопята. Неуверенным шагом Ханец подходит к окну в мираж, сначала осторожно заглядывает внутрь, потом все же решается шагнуть навстречу бризу и белому песку. Вступив на пляж, он снова застывает и не отрывает взгляда от прозрачного моря. К такому жизнь его не готовила. С усмешкой я захлопываю окно за спиной офигевшего Ханца. Будду вздумал убить. Как же, Винт уже готовился терпеть службу в ментальной темнице злобного телепата. А оказалось, что этот самый злыдень на блюдечке преподносит ему прокачку дара до невиданных высот, еще и не обделяет отдыхом на лазурном берегу, да к тому же обещает новое тело через энное количество лет службы. Шоколадные же условия, только последний дебил захочет бунтовать. Магнетик же явно не дебил, а талантливый прагматичный маг. Поэтому Будда может спать спокойно. Но нет, спать мне не суждено. И дело даже не столько в Светке, которая заглянула в шатер, удачно застала меня, да и воспользовалась случаем, запрыгнув ко мне в спальник. Благоверная, не сегодня. Поднимаюсь я с лежанки. «Даня, ну, куда ты?» — вздыхает блондинка, капризно надув губы. «По делам, по делам», — откинув полог, выхожу на свежий воздух. Где-то неподалеку раздается тихий хруст. Быстрое сканирование местности. А, это ломтик уминает утку поохотничьи. Ну, слава астралу, наш кошевар угодил щенку. Принцесса Ай может смело снимать с холодильника охранный пост. В потемках найти шатер Ферсова составляет некоторого труда. Точнее, добраться туда. Гвардейцы слишком плотно расставили палатки, но по-другому никак. Лагерь разместили на узкой площадке на склоне, получше же места не нашлось среди скал и обрывов. Но наконец откидываю полог, а там очень знакомая картинка из Камасутры. «Дорогой ты снова, веер прячется под простыню, да филинов, сколько можно?» — рычит старый ликвидатор. «Тебя стучаться не учили?» «Учили, но почему стучать-то? Двери же нет», — пожимаю плечами, отвернувшись. «И вообще, как вы делаете так интересно, что телепатическое сканирование показывает только одного человека в шатре? Это секретная техника Ферсовых. Никому о ней ни слова. Ты меня понял?» «Ладно, ладно», — я покидаю шатер и встаю у тканевой стены. Вот так ненароком узнал о технике обманки опытного ликвидатора. Правда, работает она только на телепатическом сканере. Энергетически ей не провести, но все равно интересно. Полог шатра откидывается, и одетая полька метеором пронеслась мимо меня. Успеваю заметить ее пунцовые щеки. Забавная реакция. А как же тогда она справляется с сексуальными сценами на съемках? Или дело только во мне? — громким недовольным голосом вызывает Ферсов. Внутри снова приходится играть в гляделки с ликвидатором. Но мне это быстро надоедает. Я вообще-то по важному делу, — замечаю. У нас на днях должен быть штурм монашеской крепости, помните? Я склерозом пока не страдаю, — фыркает ликвидатор. И что ты придумал? — Я придумал, что странник слишком серьезный противник, чтобы полагаться на одни пушки, магов и агров, — бросаю. — Очень умная мысль, — ворчит Ферсов, включая походный чайник на складном столике. — А главное, своевременное. Это все, почти. Слышали о бывшем настоятеле монастыря Шивпинделе? Ну, мне пришлось прочитать всю доступную информацию о крепости, — кивает Ферсов. — Этот Впендель один из немногих монахов, кто выжил, когда крепость забрал странник. Да еще телепат к тому же. Он мог бы рассказать нам план крепости со всеми ее катакомбами и тайными ходами. Продолжаю свою мысль. Больше получить ее неоткуда. Впендель стирал память выпустившимся воспитанникам. Только вот и Впенделя тоже не найти, — бросает Ферсов. — Почему же? — усмехаюсь. — Вот как раз его-то мы можем расспросить. Воспитанникам стирали память о монастыре, но оставляли путь к запасному убежищу настоятеля. — Откуда ты знаешь? — На базе Жепеня мне попался один из воспитанников монастыря, и я скачал его память, — разглашаю половину правды. Скачал-то я всю личность винта, но это не так важно сейчас. Филинов, вздыхает Фирсов. Опять предлагаешь сделать крюк, небольшой, усмехаюсь, но очень полезный для миссии, а еще также для нашего с вами опыта. Для опыта, вскидывает ликвидатор брови. Чем это? Настоятель монастыря, грандмастер телепатии. Друзья, в комментах выберите лицо 12 тома, ну и заодно поставьте сердечко книге. Глава 3. К настоятелю. Утром мы сворачиваем с дороги в монастырь. Колонна направляется в сторону далекой гряды, где должен жить в уединении настоятель Шивпендель. Не знаю, застанем ли мы его или он уже давно покинул свое убежище, но стоит попытаться. Если повезет, он отправится с нами мстить страннику за свой монастырь. Все же грандмастер телепатии совсем не лишнее подспорье в бою. Хотя я не сильно рассчитываю на его помощь. Просто почему-то Фпендель не спешил на выручку своим умирающим монахам. Казалось, следующая гряда близко, но серпантины удлинили дорогу в разы, и мы добираемся до первых отрогов только к темноте. Пришлось заночевать у подножия второго хребта. Дальше к убежищу настоятеля ведет опасная узкая тропа, и хоть мне-то все равно в какое время взбираться, благодаря Воронову отлично вижу в темноте, но Фирсов решил пойти со мной. Ну, вдвоем веселее. Время привала я решил потратить с пользой. Взяв даренный дао, ухожу на отшиб и пробую различные фехтовальные техники. А неплохо ты владеешь незнакомым оружием, подмечает взявшаяся ниоткуда веер на пару с Леной. Откуда такие познания? Дорогой. Значит, все еще дорогой? Я делаю удивленное лицо. У нас, между прочим, уже второй залет, дорогая. Ну хватит, отворачивается наемница, пряча порозовевшее лицо от любопытных глазок Лены. И вообще лучше строй своих жен, а мы уже построенные, наставница, замечает Лена. Так что можете не стесняться обсуждать, с кем вы время проводите. Обойдусь, ученица, отрезает веер и переводит хмурый взгляд на меня. Ты не ответил, дорогой. Это не европейский клинок, у нас в царстве не учат таким владеть. Кто научил? Эх, попался. Экзотические фехтовальные навыки я, конечно, позаимствовал у магнетика винта. Но зачем просвещать об этом наемницу? Незачем. А то еще пойдет потом докладывать своему любовнику. Теперь я проявляю к веер двойную осторожность. Ибо кто ж знает, о чем они с Фирсовым в шатре вдвоем шепчутся. На улицах провинциального городка чему только не научишься, усмехаюсь. Я ведь не родился дворянином, и жизнь меня знатно потаскала. Понятно, о, задумчиво протягивает полька. А ведь и слова не соврал и притом так и не ответил про да, но веер купилась. Мы тренироваться собрались, довольно заявляет Лена. Наставница покажет, как создавать россыпь металлических звезд. Техника множественной формации, понимающе киваю. Молодцы. Думаю, затем косогором вам будет комфортно. Не хочешь с нами заниматься? Прищуривается веер, подбоченившись. Просто в 5 метрах вокруг меня будет довольно опасно, пожимаю плечами. Не уверен, что твой доспех выдержит. Ну тогда мы, правда, пойдем, отбросив браваду, полька спешит на указанную площадку. Сразу видно, опытная наемница, осторожничает и обходит ненужный риск за километры. Послав мне воздушный поцелуй, Лена убегает следом за полькой. Я же, включив винта, принимаюсь за те самые множественные формации. Разделяю клинок Дао на несколько лезвий, которые принимают форму сюрикенов. В моей руке остается лишь пустая рукоять без лезвия, а сюрикены повисают в воздухе. Неплохо, господин, ровным тоном протягивает винт. Он явно удивлен, но старается никак не выдать свое настроение. Для новичка вы очень быстро освоили тяжелую технику чужой магической сферы. Опыт большой, отвечаю. Знаешь, сколько у меня таких, как ты, легионеров. Сейчас попробуем синтезировать магнетизм с псионикой. Синтезировать с чем? С непониманием спрашивает магнетик. Сейчас увидишь. Сюрикены наполняются синим псионическим светом. Теперь, по задумке, это оружие способно пробить любой доспех. Ментальным усилием направляю стальные куски в ближайшую метровую скалу. Звездочки вонзаются и прошивают толщу камня насквозь. Поразительно. Роняет обомлевший винт. Звездочки возвращаются и, слившись воедино, принимают обратно форму широкого клинка Дао. Лезвие само закрепляется в пазе на рукояти. Да, неплохое оружие, делаю вердикт. А еще в рукоять вставлен артефактный источник, и этой штукой можно испускать ударные энерголучи. Также неплохое подспорье в бою, но далеко не главное. Занимаешься, Филин, теперь за тренировкой меня застает Шаровой. Старик только сейчас подошел и не видел представления в стиле ниндзюцу. Кстати, я заметил, что ты и молнии умеешь пулять, чему только жизнь не научит, дед, грустно вздыхаю. Вылитый дед, нахапал пчелок в свой рой, а теперь строишь из себя бедолагу, наказанного жизнью, смеется старик, довольно поблескивая молниями в глазах. А что бы ты сказал, если бы я предложил тебе перенять у меня одну технику? За технику рода Гиберских я был бы очень благодарен, отвечаю честно. Все же род Шарового породил лучших молниевиков в царстве, а сам он так вообще грандмастер, пусть еще и не восстановившийся после долгой грибной ситки. Но какой тебе резон делиться родовыми техниками? А вот мне просто интересно, хватит ли у тебя сообразительности их перенять, смеется старик. Но учти, покажу один раз, быстро обрисую, в каком порядке каналы напрягать и куда откуда ману переливать. А если не успеешь уловить, ну значит, не судьба. Мне подходит, улыбаюсь. Только одну минуту, пожалуйста. Да не спеши, кивает Шаровой. Конечно, каждый сейчас преследует свою цель. Старик хочет изучить мой прогресс как носителя Роя Легиона, да и исходя из этого сделать дальнейшие выводы. В других обстоятельствах раскрываться, конечно, не стоило бы. Но он и так постоянно видит меня в бою, поэтому уже плюс-минус понимает, с кем гуляет по Тибету. Потому я ничем уже не рискую. А минуту я попросил только за тем, чтобы ввести деда в заблуждение. Так-то на включение молниевика уходит всего пару мгновений. Но пусть Шаровой думает, что мне нужно время на активацию роя. Я готов, сообщаю ровно через минуту. Хорошо, приступаем. Старик встает в широкую стойку, руки в сторону, голова наклонена сильно вперед. Я принимаю такую же позицию. Техника метка грома создает молнию, которая всегда попадает в цель, даже движущуюся. Для выполнения требуется ранг второго мастера. Итак, он начинает выполнять плавные движения сначала руками, а затем постепенно всем телом. Я пока не повторяю каты вслед за ним, а лишь внимательно слежу за грандмастером, в том числе и на энергоуровне. Мегабазовая схема синевы, потом сразу же без перехода ката спираль. Мана перетекает из накопителя в перешеек, и оттуда делаешь резкий выброс по каналам с мысленным закреплением цели. Он делает резкий выверт руками, и изогнутая молния бьет в скалу напротив. Не слишком быстро, с ухмылкой спрашивает. Нормально, я прихожу в движение и повторяю показанные двигательную и энергетическую матрицы. Мана вытекает из накопителя и реализуется в указанной схеме. Из моей выброшенной вперед руки выстреливает молния. Синий зигзаг улетает куда-то вверх в небо. Промахнулся, Шаровой резюмирует с довольной улыбкой. Прицел метки, значит, сбился. Ну, ничего страшного. Надо быть настоящим гением, чтобы с первого раза вышло. Если бы ты еще несколько раз посмотрел, то обязательно бы получилось. Правда, мы договорились только о разовой демонстрации. Ага, именно так, соглашаюсь. Речь шла только о том, чтобы показать один раз. Что ж, не такая уж это и нужная техника, утешающе произносит Шаровой, а у самого в глазах пляшут насмешливые искры. Скорее даже, специфичная. Можешь о ней забыть, Филинов. Тут ему на голову снарядом падает дымящаяся утка. Ай, что это, вашу ж мать? Мигом надев доспех, Шаровой скидывает с макушки зажаренную дичь. Утка, спокойно говорю, подходя к добыче и внимательно разглядывая ее. Нечего тут бояться. Как это нечего, откуда она взялась? Старик поднимает глаза к низким облакам и внимательно вглядывается в белые барашки. Мимо пролетала вместе с косяком. Пожимаю плечами. Ну а я ее подстрелил. Что тут такого? Подстрелил, кажется, до старика только начало доходить. Хочешь сказать, что ты не промахнулся, нацелил метку на уток? Ну а смысл тратить энергию на скалу? Усмехаюсь. Так хоть есть какой-то толк, жареная дичь. А за технику спасибо. Она хоть и правда специфичная, но может пригодиться в той же охоте на уток. Пожалуйста, угрюмо произносит Шаровой и, отвернувшись, топает прочь по пологому гребню. До меня доносится его бурчание. Точно весь в деда. Запомнил технику, обращаюсь я к легионеру-молниевику. Ну почти, неуверенно произносит тот в ответ. Ну понятно, память девичья. Заглянешь в библиотеку на пятую полку, наставляю. Там запечатлена методичка. О, спасибо, шеф. Радуется молниевик. Вызубрю наизусть. Да какие тут сложности. Вся библиотека в мираже. Это чертог моих выборочных воспоминаний. Обновлять ее ничего мне не стоит. Прихватив утку, направляюсь прямиком к кашеварам. Будет Ломтику очередной гастрономический рай. От полевой кухни возвращаюсь в полной тьме в свой шатер. Там уже и жены собрались, без облачения, готовые ко сну. Только вот, судя по их взглядам, сегодня спать будем по минимуму. Мы тебе воду приготовили, Камила кивает на таз. О, спасибо, я принимаюсь стягивать экипировку. Даня, ну когда мы уже надерем задницу страннику, Светка первая запрыгивает ко мне, когда я, раздевшись и сполоснувшись в тазу, заваливаюсь на лежанку. Светлана, слышится осуждающий окрик Камилы. Что за выражение? На фронтире можно? Блондинка быстро показывает брюнетке язык и требовательно оборачивается ко мне, обвив мою шею руками. А, Даня, когда? Как только, так сразу, я опрокидываю девушку под себя и нависаю сверху. Раз жены соскучились, лучше пораньше приступить к супружеским обязанностям. Да и я, честно говоря, сам не против их исполнить. А с первыми лучами зари мы вдвоем с Ферсовым вступаем на тропу, уходящую по крутым склонам вверх. Проехать здесь можно, но только на мотоцикле. Слишком узко к обрыву подступает скалистая стена. Поэтому мы с устранителем двинулись пешком, благо идти не больше 2 часов. Почему пошли только мы двое? Элементарная предосторожность. Против грандмастера телепатии шансы выстоять есть только у нас с учителем. Остальным лучше и не пытаться с ним бороться. Кстати, усмехаюсь. Шиф Пендель славится скверным характером. Так что он может упереться и не захотеть делиться с нами схемой крепости. И ты это говоришь только сейчас, Филинов, мрачнеет Ферсов. Когда мы в шаге от его дома. Ну если заупрямится, то заставим силой, пожимаю плечами. Зато какой опыт будет. Бой с грандмастером, рычит старый ликвидатор. Так вот что ты имел в виду под опытом, когда заманивал меня сюда. Я лишь молча улыбаюсь. Кто же знает, как в итоге сложится. Но во всем следует находить хорошие, даже в смертельном сражении с превосходящим по силе врагом. Тропа сворачивает к груди скал. Оставив их позади, скоро мы выходим к каменному дому. Двухэтажное здание с большим количеством прямоугольных окон с яркими занавесками. Беленые стены дома, как крепости, они ограждают внутренний двор, куда можно попасть только через небольшие ворота-арку. Мы подходим к воротам и стучимся. Открывать никто не спешит, но внутри ощущается один разум. Сильный маг с большим накопителем. «Эй, хозяин!» Громко рявкает Ферсов, сложив ладони рупором. «Открывай давай!» Сейчас совсем не похоже, что устранитель остерегается шиф Пенделя. Вон как горланит. «Пошли нахрен!» Неожиданно раздается в моей голове скрипучий голос. Я общаюсь с Буддой. Мне не до незваных гостей. Переглядываюсь с Ферсовым. Учитель коротко кивает. «Значит, монах отправил послание нам обоим. Ну, делать нечего». Я отхожу назад и с разгона выбиваю плечом одну из створок ворот. С грохотом разломанный пополам засов падает на каменную площадку двора. «Ну все, вам хана». Продолжает звучать в наших голосах противный голос. «Даже странник не смел посылать ко мне своих шавок. Ну а вы двое сейчас узнаете, почему меня, настоятеля Шиф Пендинь, прозвали в Пенделем. После угрозы от грандмастера не будет лишним облачиться в доспех тьмы. Конечно, с такого расстояния даже он не достанет. К тому же мы с Ферсовым знали, к кому идем, и облачились в антипсионическую экипировку из шкур хромоящеров. Весело мы попали», — хмурит брови Ферсов. «Но отступать уже поздно. Идем в дом. Так как я в доспехе, то поднимаюсь на крыльцо первым. Дверь оказывается открыта, ручка двери легко поддается, и мы заходим внутрь. Дом состоит из одной большой комнаты, крыша поддерживается несколькими колоннами, в центре – очаг. Обстановка спартанская, но вместе с тем яркая и цветная. Резная мебель украшена буддийскими символами, они же нарисованы на стенах. У дальней стены стоит алтарь, на котором стоят изображения Будд, бодхисаттв и учителей. Вот как раз на коврике перед алтарем и сидит в позе лотоса злой, как черт, лысый и худой ханец. Я приглядываюсь к нему на энергоуровне. Вау, накопитель, конечно, он раскачал себе просто огромный. Сразу вспоминается грандмастер Стяжковых, которого я прихлопнул. Так вот, Стяжков слабак по сравнению с этим азиатом. А у вас кишка не тонка, прищуривает лысик и без того узкие глаза. И что с вами делать? Сразу прикончить или что-то скажете напоследок? Филинов, сам давай расхлебывай. По ментальной связи командует Ферсов. Мы едем мочить странника. Айда с нами, усмехаюсь. Ханец молчит, переваривая. Не хочу, морщит рот бывший настоятель. Если вы к страннику, то, пожалуй, я вас отпущу. Этот иномерянин доставит вам намного больше предсмертных мучений. Мило с твоей стороны, я в наглую подхожу к алтарю и разглядываю глиняные статуэтки. Хватаю одну и подкидываю в воздухе. А почему с нами не поедешь? Боишься? Мне нет смысла туда ехать. Смотрит он грозно на мою правую руку, которая так кощунственно обращается с глиняным Буддой. А как же отомстить за твоих монахов? Я продолжаю подкидывать статуэтку, не обращая внимания на недовольные взгляды грандмастера. Странник убил их, забрал себе твой монастырь, а ты сидишь тут и молишься. Или тебе просто пофиг? Не пофиг, бросает настоятель. Я страдал из-за кончины своих братьев, но монах – это тот, кто испытывает безразличие к лишениям и страданиям. Мы с Ферсовым переглядываемся. Ни одному из нас не понять этого чудика. Твое дело, я ставлю Будду обратно. Тогда отдай нам план монастыря, и мы уедем. Нет, отказывает Впендель, раздраженно дернув губой. Ничего я вам не дам, северяне. Пошли вон, мы не уйдем без плана, возражаю я. От тебя же ничего не требуется. Сиди дальше и молись, Филинов. Он сейчас ударит. Вспыхивает в голове сообщение от Ферсова. А, точно, он же не только устранитель, но и провидец. Сам напросился, русский. Тем временем глаза щелкиханца вспыхивают псионикой. И тут происходит две вещи. Первая, Ферсов атакует монаха первым. И вторая, я опрокидываю Будду с алтаря. Глиняная статуэтка с треском ломается о каменный пол. Нет, ханец мгновенно отвлекается на расколотые черепки. И пусть психическую атаку Ферсова он даже не заметил, но ему в лысую башку уже летит от меня приличный булыжник. Раскроить ему голову, вырубите дело с концом. План простой как 2 юаня, только снаряд не долетает. Неожиданно мы втроем проваливаемся в космос. Мои перепончатые пальцы. Повсюду, снизу, сверху, со всех сторон, плавают звезды в черноте. А еще я чувствую знакомый запах. Запах астрала. Как вам мое расширение сознания, русские? Яростно орет повисший сверху настоятель. Мне даже интересно, сколько вы здесь продержитесь. Ловушка, притом очень оригинальная. Одно чувство невесомости чего только стоит. А еще астрал вытягивает энергию. Но я не паникую. Зачем? У меня есть очень простой способ вырубить этого монаха. Ведь он даже не представляет, с кем связался. Глава 4. Расширение сознания. Телепаты телепатам рознь. Высшие ранги способны уже не просто играться с чужими сознаниями. И то место, где мы оказались, это доказывает. Куда нас занесло? В космос. В ненастоящий, но материальный космос. И нет, это не какое-то ментальное внушение. Монах на самом деле изменил пространство вокруг нас, превратив свою хижину в карманное измерение. Все же я неправильно оценил ранг настоятеля. Он минимум 2-й ранг грандмастера. Филинов, ты же понял, где мы? В моей голове раздается бесстрастный голос Ферсова. Устранитель повис прямо за моей спиной. Передо мной же и чуть выше сверкает лысиной в звездном свете Впендель. Нападать он не торопится. К слову, невесомость здесь странная. Дышать-то дышится, а вот сдвинуться никак не получается. Ну я, конечно, еще не 3-й курсник, но наслышан о расширении сознания, строить из себя дурачка глупо. Пускай я почерпнул эти знания из головы побежденного Стяжкова, что является секретом, но эти крохи информации также могла передать мне Горнарудова. По сути, расширение – это призыв астрала и пропитывание им реального пространства. Неплохо для прогульщика. Да, мы в карманном измерении, Ферсов не выглядит удивленным. Буддист запер нас в ловушку, астрал постепенно забирает нашу энергию. Не только нашу, замечаю. Монах также теряет силы, а еще поддержание расширения тоже энергозатратно. Да, но не нужно быть сканером, чтобы понимать, накопитель буддиста в разы больше моего и твоего, фыркает Ферсов. Он продержится здесь намного дольше. Наш единственный способ спастись – напасть все вместе. Сначала ударю я, а ты попробуй подхватить. Учитель, я быстро оглядываюсь назад и оцениваю накопитель ликвидатора. Маны хватает, поживет еще. Давайте сначала пообщаемся с Впенделем. Мы ничего не теряем от минуты разговора. Филинов, ты серьезно что ли? Он атаковал смертельной техникой высшего уровня. Какой смысл болтать? Вообще, я согласен с ним. Но если ликвидатор сейчас ломанится на монаха, то все загубит. Сейчас Впендель слишком полагается на свой ранг и даже не делает попыток закрепить свое преимущество атаками. Надо этим воспользоваться. Когда мы нападем, возможность диалога уже точно отпадет. Продолжаю вешать Ферсову лапшу на уши, а сам направляюсь к монаху. Ударить еще успеем. Дайте шанс дипломатии, учитель. Какой нахрен дипломатии, ты издеваешься надо мной, что ли? Филинов доходит до устранителя, но я уже подлетаю к монаху. Стоит сказать, что Впендель сильно удивился, когда увидел мое молниеносное приближение. Монах сам-то прикован к одному месту, ибо он хоть и второранговый грандмастер, но только лишь телепат. Я же еще вдобавок физик и каменщик. В невесомости нельзя перемещаться с помощью взмахов рук и ног, но если позади себя сформировать опору в виде каменной плиты и оттолкнуться, то уже нет никаких проблем с маневренностью. Со всей силы я отталкиваюсь ногами. Сила толчка на высокой скорости подбрасывает меня к монаху. Картину он видит занимательную, особенно, когда я накидываю доспех тьмы. Камень тьмы, восклицает пораженный Впендель. Он ни капли не испугался. Все же мысль намного быстрее любого мышечного усилия, а уж кто-кто, но грандмастер точно успеет ударить. Кто ты такой? Человек-ракета. Смеюсь я на бешеной скорости. Мужик, сейчас я подлечу и поговорим. Растерянные глаза монаха хлопают пару раз, затем он все же атакует. Разумно, что не повелся. Но пару секунд я себе выбил и успел накинуть еще под доспех тьмы второй из молний. Но дело в том, что я также включил Василиска, а верткий змей отлично умеет уворачиваться от ментальных атак. От грандмастера он, конечно, не панацея, и все же подушка безопасности приличная. К тому же и доспех тоже выручает. Меня ошпаривает лишь частью псионики. Но удар грандмастера, это удар грандмастера, даже ослабленный. Щиты трескаются, срабатывает динамическая защита, и уже монаху прилетает контратакой. Ха, за миг до нашего столкновения лицо ханьца идет болезненной рябью. Что это за дерьмо? Орет он на визгливом ханьском. Филинов надрывается сзади Ферсов, повиснув на месте, словно прибитый к одной точке пространства. Поехали. Цитирую я великого космооткрывателя. Бах, сшибаемся. При ударе я сбрасываю доспех и хватаю монаха за худую гусиную шею. Жора Жабун уже наготове и только этого и ждет. Хотя нет, такой бездны энергии он никак не ожидал.